А уэльский враль Ллойд Джордж — это помесь маленького, малюсенького Кромвеля с Сирано, держа в одной руке Библию, а в другой шпагу, чужую шпагу, проповедовал братьям-баптистам новое бытие. Сравнивая творение первых дней с тем, что створила война, тут Господом Бога был он, Ллойд Джордж, обрушивал гром и молнию на сынов греха пацифистов. Никакая бесчеловечность, никакая безжалостность не могут идти в сравнение с их жестокостью, то есть стремлением прекратить войну на полпути. А в это время Америка спокойно округляла свой счет и наводняла старый свет орудиями смерти. Правой руке ведь не полагается знать, что делает левой. Если начертано «не убей», то нигде не начертано, что ты не должен заниматься столь почтенным делом, как производство орудий убийства, лишь бы они были доброкачественными, лишь бы за них хорошо платили. Анетта, затыкая себе уши, полное презрения и годливости, прибегала отогреться к сестре. Но Сильвии было мало дела до счастья и несчастья ближних. Вне тесного круга родных, тех, кого она любила, это был ее добром, эта милая женщина говорила: «Дорогая моя, не расстраивайся, надо запастись терпением. Бери пример с меня, я жду, ведь это когда-нибудь докончится. Так не будем же торопиться, нужно еще время. Видишь ли, один мой знакомый и красивый мужчина, три нашивки, орден его недавно убили, сказал мне: нам надо истребить еще миллион немцев». Она во все глаза смотрела на Сильвию. Уж не шутит ли она? Да нет, она серьезна. О, не слишком глубоко, без горячности. Она не питала злобы к тем, кого уж заранее обрекала. Но раз так надо... А ты знаешь, — возразила Анетта, — что на этот миллион придется, по крайней мере, полмиллиона наших? Ах, что же делать, дружок, если на это есть причина? Причина! Уж за этим дело не стало. Они могли бы набрать их с десяток. Светская жизнь возобновилась. Кафе-кондитерские были битком набиты, и прекрасные заказчицы снова хлынули к Сильвии. Напряжение первых лет войны, мужественная сдержанность первоначальной поры, испытаний, припадки ненависти и жажда наслаждений, своего рода перемежающаяся лихорадка, подхлёстывающие чувства, все это миновало. На смену пришло нечто гораздо более страшное. Человеческая природа стала привыкать. В новых обстоятельствах она проявила ту приспособляемость, ту невероятную и гнусную гибкость, которая тысячелетиями позволяла человеку, подобно червяку, забираться в малейшие щели, где спасалась жизнь во времена родовых схваток земли, между тем, как виды, менее способные стлаться и сгибаться, а потом и не сумевшие проползти, вымирали. Если искусство восстанавливает нормальный быт в самых противоестественных условиях, заслуживает восхищения, то Париж в ту пору был восхитителен. Но Анетта ничуть не была склонна петь хвалу Парижу. Она улавливала его отражение на лице своего сына. Это зеркало приводило ее в ужас. Марк уже не выказывал прежнего возбуждения. У него не было больше судорожных порывов, не было прежней резкости, смеха, похожего на гримасу, всего того, что беспокоило его мать в прошлом году. Он вообще ничего не выказывал, он был ко всему безразличен. Казалось, лихорадку, прежде отражавшуюся на его бледном лице, теперь загнало внутрь. Это лицо обходило на спящий пруд. Мутная, но без единой рябинки вода, недвижная поверхность, не видно глубины, нет отражений. Марк спит. Да, Марк, казалось, спал. Он как будто не видел, не чувствовал, не слышал того, что происходило вокруг. Урагана, сокрушавшего лес валившихся деревьев, дыхание смерти, зловония, грохота и матери, с тревогой склонившейся над ним. Но кто знает? Под маслянистой глазурью пруда работает жизнь. Еще не время показывать ее при свете дня. А если бы он и показал ее, то уж во всяком случае не умоляющим глаза матери. Только в разговорах с Сильвией Марк проявлял некоторую откровенность. С тетками было легко, он спокойно болтал с нею. Оставаясь с Анеттой, он следил за собой и за ней. Впрочем, прежней заносчивости и раздражительности уже не было. Марк был вежлив, он слушал без возражений, он ждал без нетерпения. Ждал без нетерпения, чтобы она уехала. Она уехала, удрученная и растерянная. Теперь Марк был еще более ей чужим, чем в ту пору, когда у них происходили столкновения. С противником еще тебя может соединять какая-то нить. а только не с человеком равнодушным. Аннетта стала не нужна Марку. Ему достаточно других, например, Сильвии.